Это напомнило мне о завтрашней встрече с профессором и о том, что час поздний. «Спич!» — захлопав в ладоши, крикнула Эмми Хеннингс. Жир от жареных сосисок размыл алую помаду на ее губах. Тушь с потом текла по ее щекам струйками. «Нет», — сказал я, — «я изучаю политическую экономию». Этот ответ почему-то показался смешным. Балю и Цара, они разразились хохотом. Монокль Цара выскочил из глазницы и упал в пивную кружку. Баль с его белым рябым лицом стал похож на ломтик швейцарского сыра, колышемый ветром. Магда положила руку мне на рукав. «Не обращайте внимания на этих идиотов», — сказала она. «Херр Кёрнер не только студент. Он еще и поэт. Тристан и печатается». Она повернулась и посмотрела на меня своими дивными глазами. «Херр Цара, возможно, пригласит вас выступить». Цара потерял интерес ко мне. Он смотрел в свое пиво. «Да, разумеется», — вяло отмахнувшись, сказал он. «Как-нибудь покажите мне ваши стихи». «Не забудьте», — сказал я Магде. «Валенштайн через неделю? Куда мне зайти за вами?» «Ах, да, действительно, куда? Ну, да хоть сюда же. В кабаре Вольтер 20:00». Когда я вышел из кабаре, мне хотелось скакать и петь. Я мчался по холодным улицам в восторге от жизни, в восторге от себя, в восторге от Магды Дамрош. Я уже простил ей первоначальную холодность. Может быть, я кинулся к ней в неподходящую минуту? Может быть, она смутилась от того, что ее увидели в такой компании? Может быть, я, как дурак, вклинился в сложившуюся группку, и они инстинктивно сплотились, вытесняя неловкого пришельца? Я слышал только ее теплый смех, видел только ее глаза, ее вздернутую бровь, ощущал ее очаровательную руку на своей руке. По жилам моим струился огонь. Я взбежал по лестнице к себе, не раздевшись, бросился на кровать, на мое узкое ложе, и мгновенно уснул. Беседа с профессором Винкель-Экки прошла примерно так, как я и предполагал. Каким-то образом мне удалось прожить эту неделю. Работать было невозможно. Я принимал ледяной душ, исхаживал милю за милей по обмерзшим берегам озера, пережигал свою энергию на морозном воздухе и обессиленный валился ночью в постель. Я превратился в слона Джамбо. Медленно, ужасающе медленно проползла неделя. В назначенный вечер я оделся, как вы догадываетесь, с особенным тщанием. Какое счастье, что мать заставила меня захватить сюда мой вечерний костюм. «Он будет студентом, Фрида, а не бонвиваном», — ворчал отец. «Студенты могут пригласить на ужин», — твердо отвечала мать. Я был весьма доволен отчетом, который дало мне зеркало. Благодаря прогулкам вдоль озера студенческую бледность сменил ядреный румянец. Я даже подмигнул себе. Внизу уже ждало такси. Без 7:50 я вошел в кабаре «Вольтер». Часом позже я отпустил шофера. А еще через час безутешно поплелся домой. Магда, конечно, не появилась.